Глава 8. Ксатул. Херобрин появился в пещере глубоко под землей. Мгновенно он почувствовал жар, дым и пепел от лавы. Сделав глубокий вдох, злодей улыбнулся. Перед ним вниз головой висело огромное неповоротливое тело зомби, закованное в кольчугу. Ноги существа прочно увязли в паутине, прикрепленной к каменному потолку. Огромный монстр нависал над небольшой ямой с лавой, жар которой медленно высасывал очки здоровья из неповоротливого существа. Мерцающий зеленый фонтан здоровья бил из ближайшей стены, разбрызгивая изумрудные брызги жизни в недосягаемости измученного зомби. Обойдя перевернутое тело, Херобрин осмотрел свое творение. Когда он шагнул ближе, Ксатул увидел своего создателя, и выражение беспомощности на его лице сменилось выражением мрачной решимости. «Создатель вернулся, чтобы освободить Ксатула?» — спросил король зомби. Херобрин медленно направился к яме с лавой. Жар и дым от расплавленного камня были восхитительны. Золотой шлем Ксатула, его корона из когтей, лежал на краю блока камня, едва удерживаясь от того, чтобы упасть. Малейший толчок или вибрация отправили бы его в кипящую каменную массу. «Ты разочаровал меня, когда сражался с игроком, который не игрок», — сказал Херобрин. «Ты позволил себе потерпеть поражение, а неудача недопустима. Мне нужно убедиться, что ты в достаточной степени усвоил свой урок». Херобрин обошел вокруг короля зомби и увидел, что монстр едва жив. Он был на грани исчезновения, и единственное, что поддерживало его в живых, это редкие всплески зеленых искр из источника очков здоровья, попадающие на него. Нет ничего более мучительного, чем спасение, находящееся вне пределов досягаемости. Это заставило Херобрина улыбнуться. «Ты усвоил свой урок, зомби?» — спросил злодей, и его глаза опасно ярко загорелись. Ксатул энергично закивал головой, хоть паутина и затрудняла любое движение. «Если бы я не появился в конце той битвы, игрок, который не игрок, уничтожил бы тебя. Это позор, которого я больше не потерплю. Тебе понятно?» Ксатул снова кивнул головой. Его красные глаза были наполнены искренностью. «Ксатул сделает так, как велит Создатель, и больше не подведет». «Очень хорошо», — произнес Херобрин. Порывшись в своем инвентаре, он достал ведро с водой и вылил его на пузырящуюся лужу лавы. Светящаяся оранжевая жидкость мгновенно затвердела, образовав темный обсидиан. Затем Херобрин вытащил свой алмазный меч и разрубил паутину, удерживающую короля зомби в воздухе. С последним кусочком паутины Ксатул рухнул на землю и вспыхнул красным. Его здоровье опасно приблизилось к нулю. Он подполз к ближайшему фонтану очков здоровья и распластался у его подножия, пока зеленые искры рассыпались по его телу и лечили, уводя от близкой кончины. Когда здоровье вернулось к норме, король зомби выпрямился и двинулся к обсидиановым блокам. Кольчуга позвякивала, когда он шел, а его шаги грохотали по пурпурно-черному камню. Наклонившись, король зомби поднял свою корону из когтей. Возложив раскаленный кусок металла на голову, он повернулся к своему хозяину. «Ксатул готов выполнять команды Создателя!» — прорычал король зомби гортанным, похожим на звериный голосом. Херобрин расхаживал взад-вперед перед огромным чудовищем. Глядя на свое творение, он знал, что Игрорыцарь 999 победит Ксатула, если они встретятся лицом к лицу в битве, особенно теперь, когда его враг научился владеть двумя мечами одновременно. Точно так же, как это делал тот кузнец много-много лет назад. Злодею нужно было что-то, чтобы усовершенствовать своего короля-зомби, но он понимал, что не сможет сделать его сильнее и уж точно не сделает умнее. И тут Херобрину пришла в голову идея. «Ксатул, я дам тебе союзников, которые помогут победить нашего врага», — произнес Херобрин. «Я создам трех других королей, которыми ты будешь командовать. Вы будете моими четырьмя королями, четырьмя всадниками апокалипсиса, которые принесут разрушение армии нипов». «Ксатулу не нужна лошадь!» Глаза Херобрина ярко вспыхнули гневом, заставив зомби опустить голову. «Война — это искусство, дурак. Ее нужно вести со вкусом!» — рявкнул повелитель монстров. «Это усилит страх игрока, который не игрок, и облегчит нам задачу, когда последняя битва подойдет к его порогу». «Прости, Ксатула!» — виновато прорычал зомби. «Просто заткнись!» Херобрин исчез из пещеры, затем появился снова с серой лошадью на поводке. Он воткнул столб в землю подальше от фонтана очков здоровья, привязал лошадь, затем телепортировался на другую сторону зала. Схватив обычного зомби, он снова появился рядом с лошадью. «Спасибо, что вызвался добровольцем», — произнес Херобрин и ударил его алмазным мечом. Зомби мгновенно упал на землю. Его здоровье было почти на нуле. Херобрин сделал то же самое с лошадью, приведя ее на грань смерти. Он поставил двух существ рядом и использовал свои способности к темному крафту, чтобы объединить их в одно целое. Пока злодей работал, его руки светились бледным светом, который, казалось, проникал в тела, над которыми он работал. Постепенно две формы слились в одну новую, которая была больше и зеленее, чем раньше. Закончив свою работу, Херобрин потащил творение к фонтану здоровья. Когда светящиеся искры заплясали по телу существа и восстановили его жизненную силу, оно медленно встало на четыре сильные ноги. Теперь перед ним стоял огромный конь-зомби, чьи глаза были черными, как смоль, с кроваво-красными зрачками. Его кожа имела такой же болезненно-зеленый оттенок, что и у всех зомби. Лоскуты разлагающейся плоти свисали тут и там. Схватив поводок, который все еще был обмотан вокруг шеи животного, Херобрин повел его к Сатулу. «Это твой конь», — объяснил повелитель монстров. «Позаботься о том, чтобы нипы Верхнего мира увидели тебя на нем. Это вселит истинный ужас в их сердца». «Как прикажет Создатель», — согласился Ксатул, взбираясь на зверя. Обернувшись, Херобрин увидел зомби, приближающихся из близлежащего городка, располагавшегося в этой огромной пещере. Их печальные стоны эхом отражались от каменных стен. Они почувствовали присутствие Херобрина и пришли, готовые услышать команды своего хозяина. Злодей подождал, пока толпа разлагающихся существ соберется поблизости, затем быстро соорудил конструкцию из двух блоков камня так, чтобы оказаться высоко над всеми. Он повернулся лицом к толпе, обращаясь не только к Сатулу, но и к остальным. Его глаза ярко горели. «Вот твоя задача, король зомби», — начал Херобрин. «Собери всех зомби здесь, в этом городе. Раздвиньте стены с помощью криперов, чтобы увеличить пещеру в 10 раз. Используйте столько криперов, сколько понадобится, потому что мы не будем использовать их в последней битве за Майнкрафт. Зайдите на другие серверы и приведите сюда всех зомби. Здесь соберется величайшая зомбиная армия всех времен. Как только они будут здесь, а мои маленькие друзья найдут игрока, который не игрок, я отведу вас к нашему врагу. Мы уничтожим всех его друзей-нипов, а затем я уничтожу его самого». Затем злодей наклонился ближе к королю зомби. «Мои крылатые посланцы отправились на поиски игрока, который не игрок, и его сброда. Когда летучие мыши найдут их, они доложат тебе. Я хочу, чтобы ты слегка наказал его, убив парочку друзей». Херобрин впился взглядом в Ксатула. Его злобные глаза снова ярко вспыхнули. «На этот раз ошибок не будет. Это понятно?» Король зомби кивнул головой. «Есть и вторая задача. Зомби, я приказываю вам выйти и собрать всю кожу, которую только сможете. Я уже отправил это сообщение во многие зомби-города на этом сервере, но необходимо собрать еще больше. Обыщите землю в поисках коров и соберите их шкуры, потому что нам понадобится все, сколько мы сможем достать. Используйте зомби-порталы и прикажите другим зомби-городам сделать то же самое. Мы должны собрать каждый кусочек кожи, который сможем найти». Херобрин выдержал паузу. Его глаза вновь недобро загорелись, давая аудитории понять, что невыполнение приказов означает смерть. «А теперь идите. Мне нужно собирать остальных. Но скоро мир нипов содрогнется от страха перед армией, которую я формирую. К тому же теперь, когда старая корга убита, я могу передвигаться безнаказанно, и ничто меня не остановит. Четыре всадника и их армии победят нипов в последней битве за Майнкрафт, а я отомщу игроку, который не игрок, и тем, кто находится в физическом мире. Ха-ха-ха!» Херобрин залился сумасшедшим смехом, который заставил всех зомби съежиться от страха, а затем телепортировался прочь. Его горящие злобой глаза оставили в воздухе светящийся след.